После одного из таких припадков, как две капли воды, напоминающего рассказ «Сумасшедший», Жизель пишет: «Я похолодела от ужаса». После краткого молчания вновь зазвучал его голос, изменившийся до неузнаваемости. «Иногда я чувствую, как безумие блуждает в моем черепе. Мой друг собирается ехать со своей матерью на Корсику». Жизель указывает даже, что Ги уезжает в Вико, где Лора тяжело заболела. Пребывание в Вико и поездка на Корсику датируются 1880 годом. Далее допускается сдвиг во времени и рассказывается о разрыве Жизель с Ги. Все усиливающиеся недомогания, возрастающая подозрительность, судебные процессы, мания преследования, обо всем этом говорит Жизель, подтверждают имеющиеся данные об ухудшении состояния писателя. Ги конца этого любовного романа – это Ги 1888 года. Последнее письмо Мопассана к Жизель де Сток, датированное концом апреля, весьма сухо. «Сударыня, сегодня утром я вернулся из Этрета. Я рассчитываю в среду выехать в Париж. Не слишком ли это поздно, чтобы отправить то, что вам принадлежит? Сегодня я не располагаю временем, чтобы написать вам более подробно. Впрочем, я хотел бы, если вы соблаговолите, побеседовать с вами несколько минут. Писать будет слишком долго и сложно. Или вы испытываете непреодолимое отвращение к такой встрече?» В ответ на это последовало молчание. Глава третья. Мопассан в личной жизни. Еще раз о Жизель де Сток. Беседы с Пьером Боррелем. Познакомившись с признаниями, сделанными Леоном Фонтеном Пьеру Боррелю и с письмами Мопассана к Жизель, обратимся теперь к любовной тетради. Самые примечательные особенности этого документа были уже освещены, и мы не будем к ним возвращаться. Из тетради мы можем подчеркнуть некоторые детали, характеризующие образ Мопассана. За маской президента общества сутенеров Жизель сумела разглядеть человека, постоянно преследуемого страхом. На голых стенах моей комнаты возникают фрески страха. Это голос самого Мопассана. «Я хотел бы отделиться от себя самого. Я ускользаю, я бегу, я боюсь». Хищница поняла, что под обличьем милого друга скрыт чувствительный ребенок. Это ей мы обязаны почти всем, что нам известно об отношении Мопассана к музыке. Вот он содрогается, слушая Моцарта, и разве эта реакция не объясняет нам точку зрения, изложенную музыкантом из Монт-Ориоля? «Я воспринимаю музыку не только слухом. Я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует с ног до головы». Также и Бартены, сильна как смерть, говорит о невидимом и необъяснимом таинстве музыки, которое разливается по всему телу и доводит до безумия нервы и душу. Свидетельства буйной Жизель и скромной Эрмины нередко совпадают. Когда Ги говорил, он превращался в кудесника. Изумительный рассказчик. Люди, о которых он говорил, оживали, вы их видели, вы их слышали. В своих описаниях Жизель сумела воссоздать голос Мопассана, резкий, густой, звонкий, о котором Леон Фонтен говорил. Голос Гида Мопассана так необычайно торжествен, что невольно возникает впечатление, будто, произнося обычные слова, он окружает их пульсирующим блеском неведомого мира. И, наконец, она усмотрела в нем человека болезненного, метущегося доброго, несмотря на его звериную вспыльчивость. Она пишет, цитируя его слова. «Сегодня ночью мне приснилось, что Гарри Алис утонул. Я боюсь, как бы с ним ни случилось несчастье». Далее читаем. Мопассан убежденно верил в предчувствие. Вечером того же дня ему сообщили о смерти его друга. Не раз случалось, что Ги безошибочно предсказывал события. А вот это уже неправда. Гарри Алис был убит на дуэли в 1895 году, через два года после смерти Мопассана. Жизель де Сток не могла написать такую чепуху. Кто-то заставил ее солгать, и вдруг все становится на свои места. Этот документ, изобилующий правдивыми деталями, был переписан. Когда? До того, как он попал в руки Пьера Бореля? Или после?